Глава 6. Оливер был занят с утра до позднего вечера и наслаждался каждой минутой своего существования. Встречался с политиками, обсуждал законопроекты, вносил предложения, одобрял или запрещал те или иные ассигнования, присутствовал на совещаниях, произносил речи, проводил пресс-конференции и давал интервью. Газеты, такие как «Франкфуртский State Journal», «Лексингтонский Геральд Лидер» и «Луисвильский Курьер Джорнал», не уставали петь ему дифирамбы. Он постепенно приобретал репутацию энергичного и деятельного губернатора. Теперь Оливер вращался в самых высоких кругах, но в глубине души сознавал, что обязан этим женитьбе на дочери сенатора Дэвиса. Ему нравилось жить во Франкфурте, красивом старом городке, уютно расположившемся в живописной речной долине среди невысоких кентуккийских холмов, поросших знаменитой голубой травой, пыреем. Но, наверное, в Вашингтоне будет не хуже. Суматошные дни складывались в недели, месяцы. Оливер не успел оглянуться, как настал последний год его пребывания у власти. Он с самого начала назначил Питера Тейгера своим пресс-секретарем и не ошибся. Тейгер всегда был откровенен до прямолинейности. Говорил с репортерами без всяких уверток, а неизменно высокие моральные принципы и порядочность, те самые старомодные, но вечные ценности, о которых он так любил рассуждать, обезоруживали даже противников Рассела. С таким пресс-секретарем он был неуязвим. Тейгер и его черная повязка были почти так же известны, как сам губернатор. Тодд Дэвис взял за правило не реже раза в месяц прилетать во Франкфурт и встречаться с Оливером. «Когда выводишь на скачки чистокровную лошадь, — говаривал он Питеру, — за ней нужен глаз да глаз, чтобы не сбилась с ноги». Как-то холодным октябрьским вечером Оливер и сенатор сидели в кабинете. Они и Джан только что вернулись с ужина в Габриэле, и Оливер незаметно сделал жене знак оставить их вдвоем. Та послушно вышла. «У Джан такой счастливый вид, Оливер. Я очень доволен. Пытаюсь сделать все, что могу, тот». Сенатор Дэвис едва заметно усмехнулся, гадая, как часто Оливеру удается ускользать по вечерам в нанятую Питером квартирку. «Она очень любит тебя, сынок». «Как и я ее», — заверил Оливер, казалось, вполне искренне. «Рад слышать это. Она уже выбирает обстановку для Белого дома». Сердце Оливера ухнуло куда-то вниз. «Простите? О, разве я тебе не говорил? Старею, все забывать стал. Твое имя стало притчей во языцах в Вашингтоне. 1 января начинаем разворачивать кампанию». «Вы действительно считаете, что у меня есть шанс, тот?» — заставил себя спросить Рассел. «Слово «шанс» скорее связано с азартной игрой, а я по натуре не игрок. И всегда действую наверняка». Оливер затаил дыхание. «Вот оно. Значит, все правда. Вы не можете представить, как я благодарен за все, что вы делаете для меня, тот». Дэвис дружески хлопнул его по плечу. «По-моему, тесть обязан помогать любимому зятю. Разве не так?» Чуть заметный нажим на слово «зять» не ускользнул от Оливера. «Кстати, Оливер», — небрежно заметил сенатор, — «меня очень расстроило, что твое законодательное собрание постановило повысить налог на табак. Но эти деньги помогут заткнуть дыру в бюджете, и ты, надеюсь, собираешься наложить вето?» «Вето?» — ошеломленно переспросил Оливер. «Пойми же, парень», — усмехнулся сенатор, — «я не о себе забочусь. Но у меня полно друзей, вложивших в табачные плантации денежки, заработанные потом и кровью. И я не хотел бы, чтобы они терпели убытки от твоих живодерских налогов». Наступило неловкое молчание. «Так как же, Оливер?» «Вы правы, вряд ли это справедливо». «Ты сделал бы мне огромное одолжение». «А я слышал, что вы продали свои табачные плантации, тот», — пробормотал Оливер. «Да мне это и в голову не приходило. С чего ты взял?» — удивился сенатор. «Последнее время суды завалены исками к табачным компаниям, спрос падает, и ты говоришь о Соединенных Штатах, сынок. Но мир и без них достаточно велик. Погоди, пока мы не начнем рекламные кампании в Китае, Африке и Индии», — отмахнулся сенатор и, посмотрев на часы, поднялся. «Мне давно пора быть в Вашингтоне. Нужно успеть на заседании комиссии. Счастливо долететь!» «Теперь все будет окей, сынок», — улыбнулся сенатор. «Все будет окей». «Какого дьявола мне теперь делать, Питер?» — расстроенно вопрошал Оливер. «Повышение налога на табак — самая популярная мера из всех, что мы приняли за эти годы. Сами знаете, как люди стали относиться к курению. И какие, спрашивается, основания наложить вето на законопроект? Да меня попросту съедят!» Питер вынул из кармана несколько скрепленных вместе листочков. «Все ответы здесь, Оливер. Я уже успел поговорить с сенатором. У нас не будет никаких проблем. На 4 часа назначена пресс-конференция». Внимательно прочтя бумаги, Оливер кивнул. «Неплохо». «Это моя работа, Оливер. Я еще нужен вам?» «Нет, спасибо. Увидимся в 4». Тейгер шагнул к двери. «Питер?» — неожиданно окликнул Оливер. Тот невозмутимо обернулся. «Скажите-ка вот что. По-вашему, из меня действительно может получиться президент?» «А что говорит сенатор?» «Уверен, что все выйдет». Тейгер неспешно направился обратно. «Мы с сенатором знакомы много лет, Оливер. И за все это время он ни разу не ошибся. Ни разу. У этого человека невероятная интуиция. Просто невероятная. И если тот Дэвис утверждает, что именно вы станете новым президентом Соединенных Штатов, значит, можете прозакладывать последнюю рубашку, что именно так и будет». Послышался легкий стук, и на пороге появилась хорошенькая, молодая, модно одетая секретарша с пачкой факсов. «О, простите, губернатор, не знала, что вы заняты. Ничего, Мириам, заходите». «Привет, Мириам», — улыбнулся Тейгер. «Здравствуйте, мистер Тейгер». «Не знаю, что бы я делал без нее», — признался Оливер. «Она просто незаменима». Мириам смущенно вспыхнула. «Если больше ничего не нужно...» Положив факсы на стол, она повернулась и почти выбежала из кабинета. «Очень миленькая», — заметил Тейгер, многозначительно поглядывая на Оливера. «Весьма». «Оливер, надеюсь, вам не нужно напоминать об осторожности». «Естественно, именно поэтому я и просил найти для меня ту квартирку». «Речь совсем о другом. Сейчас нужно просчитывать каждый шаг и быть осмотрительным, как никогда. Ставки повысились. В следующий раз, когда вам приспичит, постарайтесь держать штаны застегнутыми и подумайте хорошенько, стоит ли Мириам, Элис или Карен овального кабинета». «Я крайне ценю вашу заботу обо мне, Питер, и принимаю сказанное к сведению, так что не стоит волноваться». «Прекрасно. Ну а теперь мне пора. Я везу Бетси и малышек на обед. Кстати, знаете, что устроила сегодня Ребекка? Не успела проснуться, как попросила поставить кассету с детским шоу. Бетси сказала, что сейчас слишком рано, и после обеда она успеет все посмотреть. И что же?» Ребекка подумала и сказала: «Мама, тогда давай скорее обедать». «Ну не умница ли? Всего 5 лет, а какая смышленная!» В его голосе звучала такая неподдельная гордость, что Оливер невольно улыбнулся. Вечером он вошел в комнату жены, где та читала, уютно устроившись у камина. «Солнышко, мне придется срочно уехать. Очередное дурацкое совещание». «В такое время?» — удивилась Джан. «Что поделать?» — вздохнул Оливер. «Утром заседание бюджетной комиссии, а перед этим они хотят все обсудить со мной». «Ты очень много работаешь. Не слишком задерживайся, Оливер, а то я буду волноваться», — попросила Джан и, чуть запнувшись, добавила. «Последнее время тебя совсем не бывает дома». Оливер насторожился. «Интересно, что это? Супружеская забота или...» Подойдя к жене, он нежно поцеловал ее. «Не беспокойся, детка, я приеду, как только вырвусь». Он поспешно спустился вниз и сказал водителю. «Сегодня вы больше не понадобитесь. Я возьму машину поменьше». «Хорошо, губернатор». Обнаженная Мириам уже ждала в постели. «Ты опоздал, дорогой!» Он, широко улыбнувшись, шагнул к любовнице. «Простишь, кошечка, я рад, что ты не начинала без меня». «Иди сюда», — прошептала она. Он обнял ее и прижал к себе теплое душистое тело. «Да раздевайся же поскорее, твоя противная куртка меня царапает». После, когда оба, усталые и присыщенные, отдыхали, он спросил. «Как ты смотришь на то, чтобы переехать в Вашингтон?» Мириам от неожиданности подскочила. «Ты это серьезно?» «Абсолютно. Вполне возможно, что следующие несколько лет я проведу там. И хочу, чтобы ты была со мной». «А если твоя жена узнает?» «Не узнает». «Но почему Вашингтон?» «Это пока секрет. Могу сказать только, что ты не пожалеешь. Я поеду за тобой когда и куда угодно, лишь бы ты любил меня». «Ты ведь знаешь, я не могу без тебя жить», — как всегда легко солгал он. Сколько раз он говорил то же самое десяткам других таких же легковерных дурочек. «Я снова хочу тебя, дорогой. Подожди чуточку, у меня кое-что есть для тебя». Он потянулся к брошенной на стуле куртке, вынул маленький пузырек и вылил содержимое в стакан. Жидкость на вид была совершенно прозрачной. «Попробуй-ка». «Что это?» — поинтересовалась Мириам. «Тебе понравится, вот увидишь». Он поднес к губам стакан и отпил половину. Мириам осторожно пригубила и проглотила остаток. «На вкус неплохо», — улыбнулась она. «Еще минута, и ты станешь изнывать от желаний». «Я и так уже изнываю от желаний. Иди скорее в постель». Он уже вошел в нее и начал двигаться, когда она неожиданно вскрикнула. «Мне плохо, не могу дышать». Лицо ее почти мгновенно распухло и посинело. Мириам лихорадочно пыталась втянуть в легкий воздух. Глаза ее были закрыты. «Мириам!» Девушка молчала. Он тряхнул Мириам за плечи, но ее голова беспомощно болталась, как у куклы. «Мириам!» Она, по-видимому, потеряла сознание. Черт бы ее подрал! Что теперь делать? Он в панике заметался по комнате. Он давал экстази всем своим любовницам, но до сих пор погибла лишь одна. Нет, как он мог забыть об осторожности? Если немедленно не придумать что-нибудь, конец мечтам, планам, стремлениям, всему, чего он так долго добивался. Нет, нельзя позволить, чтобы это случилось. Он в нерешительности постоял у постели, глядя на Мириам. Потом попытался нащупать пульс. Слава богу, сердце еще бьется. Но нельзя допустить, чтобы ее обнаружили в этой квартире. Полиция в два счета докопается, кто здесь бывал. Нужно оставить Мириам в таком месте, где ее быстро найдут и отвезут в больницу. В остальном на девчонку можно положиться. Она даже под пыткой не назовет его имя. Почти полчаса ушло на то, чтобы одеть Мириам и уничтожить все следы своего пребывания в квартире. Он чуть приоткрыл дверь, желая убедиться, что в коридоре никого нет. Взвалил бесчувственную Мириам на плечо, отнес вниз и усадил в машину. В этот поздний час на улицах никого не было, и к тому же начинался дождь. Он добрался до Джунипер-Хилл-парка и, убедившись, что поблизости нет ни души, вытащил Мириам из машины и осторожно уложил на скамейку. Конечно, подло бросать ее здесь, но выхода нет. На карту поставлено его будущее. Немного поразмыслив, он отыскал телефон-автомат и набрал 911. Когда Оливер вернулся домой, Джан еще не спала. «Господи, уже далеко за полночь!» — выдохнула она. «Где тебя...» «Прости, дорогая, все эти бесконечно длинные, скучные обсуждения бюджета, у каждого, как водится, свое мнение, и никто не желает уступать...» «Ты ужасно бледен!» — встревожилась Джан. «Должно быть, окончательно вымотан». «Немного устал», — признался Оливер. «Пойдем спать», — призывно улыбнулась Джан, но муж поцеловал ее в лоб и покачал головой. «Мне в самом деле не мешает отдохнуть, дорогая. Я с ног валюсь». На завтра на первой странице State Journal появилось сообщение. Секретарь губернатора найдена в парке без сознания. В 2 часа патрульные обнаружили в парке Мириам Фридленд, секретаря губернатора Рассела, лежавшую на скамье в глубоком обмороке, и немедленно вызвали скорую помощь. Девушку отвезли в мемориальную больницу, но, по словам врачей, состояние больной остается критическим. Не успел Оливер дочитать до конца, как в кабинет ворвался Питер с газетой в руках. «Ты уже видел это?» «Да, какой ужас! Телефоны просто разрываются. Репортерам не терпится узнать подробности». «Что, по-твоему, случилось?» — осторожно поинтересовался Тейгер. «Понятия не имею. Я уже звонил в госпиталь. Мириам в коме. Врачи пытаются понять, в чем причина. Пообещали дать мне знать, как только обнаружат что-то». «Надеюсь, она поправится», — буркнул Питер, с подозрением поглядывая на Оливера. Лесли Чемберс в это утро было не до газет. Она была занята приобретением очередной телестудии, на этот раз в Бразилии. Только на следующий день Оливеру позвонили из больницы. «Губернатор, мы только сейчас получили результаты анализов. В желудке обнаружено вещество под названием метилендиоксиметамфетамин, просторечие известное как экстази. Мисс Фридленд приняла его в жидком виде, что куда опаснее. Как ее состояние? По-прежнему крайне тяжелое. Она в коме, и трудно сказать, то ли очнется, то ли... Следует ожидать самого худшего. Пожалуйста, держите меня в курсе. Я очень беспокоюсь за нее. Разумеется, губернатор. Если что-то изменится, вы первый узнаете. В самый разгар совещания зажужжало переговорное устройство. «Простите, губернатор», — сообщила секретарь, — «но вам звонят». «Я же просил ни с кем не соединять, Хизер». «Сенатор Дэвис на третьей линии». «Вот как». «Джентльмены, давайте ненадолго прервемся. Прошу меня простить, но дело неотложное». Дождавшись, пока все выйдут, Оливер поплотнее прикрыл дверь и поднял трубку. «Тот? Оливер, что это за история насчет секретарши, наркотиков и тому подобного?» «Представляете, Тот, она... Все это крайне неприятно». «Насколько именно?» — рявкнул сенатор. «О чем вы? Ты и сам все прекрасно понимаешь». «Тот, как вы подумали, клянусь, я совершенно не в курсе, как все вышло». «От души на это надеюсь», — мрачно буркнул сенатор. «Ты не представляешь, с какой быстротой разлетаются сплетни в Вашингтоне. Это просто большая деревня. Нельзя, чтобы твоего имени коснулась даже тень скандала. Мы готовимся сделать первый ход. И запомни, я буду крайне недоволен, если вздумаешь наделать глупостей». «Даю слово, я тут ни при чем». «Возможно, возможно. И смотри, чтобы впредь все было тихо». «Конечно, Тот, конечно, я...» Но сенатор уже бросил трубку. Оливер долго не двигался с места, тупо глядя в стол. Тесть прав. Давно пора стать благоразумнее. Оступиться сейчас смерти подобно. Взглянув на часы, он поспешно включил телевизор. На экране возникла улица с полуразрушенными домами, откуда наугад палили снайперы. Но все заглушали треск пулеметов и артиллерийская канонада. Привлекательная женщина-репортер в армейском камуфляже и грубых солдатских ботинках говорила в микрофон. «Новый договор должен вступить в силу сегодня в полночь, но даже если его условия и станут выполняться, ничто уже не возродит оживленных городов и мирных деревушек в этой раздираемой распрями стране, не вернет жизни тысячам невинных людей, ставших жертвами беспощадного террора». Камера крупным планом показала прелестное личико Дейны Эванс. Репортер с пылающими гневом глазами продолжала страстно вещать. «По подвалам и погребам прячутся уцелевшие, голодные и измученные люди, желающие лишь одного — мира. Но наступит ли он когда-нибудь? Время покажет». Дейна Эванс из Сараева для Washington Tribune Enterprises. На экране пошел рекламный ролик. Дейна Эванс была собственным корреспондентом огромной вещательной корпорации Washington Tribune Enterprises Broadcasting System. В каждом выпуске новостей обязательно был ее репортаж. И Оливер старался по возможности не пропускать его, искренне считая Дейну настоящей профессионалкой и одной из лучших тележурналисток. Потрясающая женщина, в который раз подумал он. Какого дьявола такая красавица суется в самое пекло?